У Нади Колесниковой я провел тот день, когда, по утверждению Селиванова, заходил к Репниной. Вот так. С Колесниковой разговаривали, но она заявила, будто даже не слышала твоего имени. Володя махнул рукой. Так я уже объяснял. Глупость допустили. Хотели как лучше, а сделали как всегда. Заявились к Наде вечером домой около 10 и давай про меня расспрашивать. Ну и что бедной бабе оставалось делать? Только плечами пожимать да руками разводить. Утром с ней следует поболтать в служебном кабинете. Вот тогда она и подтвердит мое алиби. Но и странность, изумилась я. Что же ей помешало сказать правду вечером? Так она замужем, пояснил майор. Небось, супруг рядом сидел. Кто ж признается в любовной связи в такой момент? Ты связался с замужней бабой? А что здесь такого? Вообще, это она меня подцепила. Да ну! Ага. И где? В магазине «Мир». Я за дециметровой антенной пришел. Погоди, погоди. Так ты сколько времени с ней знаком-то? 29 августа первый раз увидел. А сегодня 5 сентября. Так ты что, не успел познакомиться и в постель бабу поволок? Отвратительно, возмутилась я. Хоть успел выяснить, как ее зовут? Постель не повод для знакомства. Неожиданно улыбнулся приятель. Но, увидев, что я нахмурилась, быстро добавил. Ну, лампа, не будь ханжой. Мы люди взрослые, понравились друг другу, купили бутылочку. У нее как раз муж уехал. Он дальнобойщиком служит, фуры гоняет по России. Ну и провели пару деньков вместе к обоюдному удовольствию. Ни ей, ни мне ничего не надо. Она не собирается разводиться, а я жениться. Так просто повеселились. Супруг ее как раз вчера должен был вернуться. Да не дергайся. Завтра Федька с ней на работе побеседует, и недоразумение выяснится. Но я не была столь оптимистично настроена. Впрочем, как мне показалось, Слава Рожков тоже. А если эта Надя не захочет тебя выручать? Если бы докабы, разозлился майор, значит, по-другому действовать будут. По-моему, всем, кто меня мало-мальски знает, должно быть понятно. Женщину никогда не смогу ударить, даже в запале, от злости. А уж бить до синяков? Нонсенс. И потом я совершенно не ревнив. И если дама не желает жить со мной, пожалуйста. Самым спокойным образом заведу другую. Уж не знаю, как бы я поступил, обнаружив в шкафу любовника законной жены. Может, я надавал бы парню люлей и с дражайшей супругой развелся. Но избивать женщину, извини, это совершенно не в моем стиле. А почему в багажнике твоих «Жигулей» оказался нож? Вот это загадка. Я его туда не клал. И потом оцени по достоинству совершенную глупость. Вместо того, чтобы сунуть нож в коробку, положить туда камень и утопить на дне какого-нибудь водоема. Я мою орудие убийства и вожу его с собой. Во-первых, зачем? А во-вторых, ты считаешь меня клиническим идиотом? Извини, но я все-таки профессионал, может, не самый лучший, но вполне подкованный. Слава Рожков тоже профессионал, медленно произнесла я. И он просил уговорить тебя сознаться. Говорит, главное — осудиться по-быстрому и в колонию уехать, а там и до свободы рукой подать. Вот это еще более странно, чем ножик в багажнике, — совершенно спокойно заметил приятель. Но потому как быстро запульсировала у него на виске голубая жилка, я поняла, что он сильно нервничает. Что странно? «То, как ведет себя Славка», — пояснил Володя. «Он меня со школы милиции знает. Мы ведь дружили, бог знает сколько лет. В одном районном отделении начинали, ворованное белье с чердака искали, потом юридически без отрыва от работы закончили, Вместе в институт ходили. Славка меня как облупленного изучил. Почти все мои бабы на его глазах прошли. Ну, во всяком случае, постоянные. Уж он-то в курсе. Неужели и впрямь считает меня убийцей? Я молчала. — А ты? — настаивал Володя. — Ты-то хоть мне веришь? — Да, — ответила я. — Но, похоже, я единственная, кто не сомневается в твоей непричастности к этим событиям. Внезапно Володя как-то странно скривился и поинтересовался. — Ну а если вдруг выяснится, что я все же виноват? Как вы с Катей поступите тогда? Я посмотрела в его напряженное лицо и спокойно ответила. — Мы обе решим, что на тебя нашло временное помрачение ума, и будем таскать на зону продукты, лекарства и вещи. Мы любим тебя и считаем своим лучшим другом. А друзей, даже если они совершают роковые ошибки, нельзя бросать, тем более в беде. — Спасибо, — хрипло сказал Володя. — Я тоже люблю вас, хоть вы иногда бываете отвратительными. А Славке передай. Ни в чем признаваться я не стану. Хотят видеть Костина на скамье подсудимых, пусть доказывают вину. — Не сердись на Славу, — попросила я. — Он переживает. Они с Мишей Козловым наняли тебе адвоката. — Огромное им мерси, — хмыкнул майор. — Страшно тронут. В этот момент щелкнул замок, и появился малопривлекательный Алексей Федорович. Он выразительно постучал пальцем по часам. Володя встал. Меня неприятно поразил тот факт, что он, выходя из вонючего помещения, заложил руки за спину. Славка Рожков стоял во дворе у стеклянных дверей, ведущих в какие-то помещения тюрьмы. Увидев меня, он бросил недокуренную сигарету и резко спросил. — Ну что, уговорила? Я покачала головой. Он не считает себя виноватым и верит в то, что коллеги сделают все для его оправдания. «Идиот!» — в сердцах заорал Рожков. Потом, слегка успокоившись, добавил. «Кретин!» «Ты подозреваешь, что он убийца?» «Я знаю», — припечатал Славка. «Там в деле улик полно». «Каких?» «Разных. И все же. Нож!» Ему могли подложить. «На рукоятке отпечатки Вовкиных пальцев». Я растерянно замолчала. «Конечно, я не являюсь профессионалом, но обожаю детективы и прочитала в своей жизни горы криминальных романов. Отпечатки пальцев — это серьезно. Но неужели Володя был таким идиотом, что схватился за орудие убийства без перчаток? Хотя, если он был в запале, протянул руку, уцепил первый попавшийся предмет и пырнул несчастную Соню. Мы сели в машину. Я тяжело вздохнула и уставилась на мелькающих за окном прохожих. Нет, все равно глупость получается. 9 мужиков из 10, убив случайно свою подругу, запаникуют и ударятся в бега, наделают глупостей. Кое-кто бросит предмет, при помощи которого лишил бабу жизни. Кое-кто постарается избавиться от трупа, наивно полагая, что отсутствие тела — это отсутствие преступления. Но и тот, и другой, пытаясь замести следы, оставит кучу улик, таких вещей, по которым их можно вычислить. Волосы, кожные частицы, капли слюны и крови, запах, в конце концов. Володя рассказывал мне как-то, что изобличить убийцу помог крохотный кусочек ногтя. Женщина, расправившаяся со своей соперницей, случайно обломала его и не заметила, а потом со спокойной душой уверяла, будто никогда не бывала у убитой дома. Почему обычный гражданин делает огромное количество глупостей, пытаясь уйти от ответственности, совершенно понятно. Сильный стресс, потом ужас. Но Володя, он-то почему запаниковал и наломал дров? И ведь не так давно с горечью говорил нам, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, задавленные безденежьем, ушли из рядов милиции и оказались в стане врага, помогают организованным преступным группировкам. «Хуже нет со своими бороться», — угрюмо объяснял Костин. «Во-первых, тяжело морально, а во-вторых, эти подлецы слишком хорошо знают нашу внутреннюю кухню. Сколько времени Золотникова вычисляли? И ведь кабы не его личная жадность, так бы и не поймали». Я в задумчивости принялась дергать себя за волосы. Андрей Золотников, бывший майор, последние годы зарабатывал на жизнь, войдя в состав банды некоего Петра Рукавишникова. Был у пахана планировщиком преступлений и попался по чистой случайности. «Еще в квартире Репниной, — мрачно продолжал Слава, — нашли следы крови Костина. Она умерла не сразу, и вообще, похоже, до того, как Вовка ткнул ее ножиком, они дрались. Вот и поцарапала бабешка-любовничка до крови. В ванной обнаружили, что он, очевидно, умывался и оставил следы на полотенце. Да и на пол капнул случайно. Кстати, у Вовки рожа расцарапана. Видела?» Я кивнула. На щеке приятеля и впрямь виднелась темно-красная подсохшая полоска. Такая получается, когда мужчина неловко орудует бритвой. Кстати, у Володи замечательная электрическая бритва фирмы «Браун». Я лично подарила ее ему на Новый год, и он теперь пользуется только этой бритвой. «Кровь ничего не доказывает», — ринулась я в атаку. «Вовка в свое время часто бывал у Софьи, мало ли когда порезался». Славка поджал губы, помолчал, потом, припарковавшись, сказал: «Лампа, великолепно знаю, как вы с Катериной любите Володю, но подумай спокойно, раскинь мозгами. Вовка, идиот, утверждал, что порвал с Репниной еще зимой, а сейчас сентябрь. Даже если предположить, что оцарапался он в декабре, а на что полонтет за ванной год не меняла и пол не мыла». Я удрученно молчала. «А главное, — бубнил Рожков, — кровь свежая. Она попала на кафельную плитку именно в тот день, когда произошло убийство». «Не может быть. Увы, это так. Есть еще одно». «Что еще?» — безнадежно спросила я. «Его тайком сфотографировали у трупа с ножом в руке?» «Почти. Помнишь, я только что говорил про царапину у него на щеке?» «Ну?» «У покойной под ногтями обнаружены частички кожи Костина». Я не нашла, что ответить. «Значит, все-таки Володя убил несчастную». «И что теперь нам делать?» «Ты собери ему передачу», — буркнул Славка. «Жратву, белье, тапки, мыло. Ну, в общем, вот, держи». И он сунул мне в руки листок. Я машинально глянула на строчки, написанные крупным твердым почерком. «Масло сливочное 4 пачки, кофе 1 банка, россыпью в полиэтиленовом мешке. Сахар-песок 1 килограмм. «Это я тебе примерный список составил», — вздыхал Слава. Очевидно, он очень переживал случившееся. Под глазами мужика залегли черные ямы, щеки ввалились. «Харчи сложи в сумку, турецкую, клетчатую, с такими челноки ездят. А я вечером позвоню и скажу, когда нести, да кому обратиться, чтобы в очереди не стоять. Кстати, есть и с деньгами беда. Мы с Мишкой поучаствуем». С этими словами Рожков полез в карман за кошельком. «Не надо», — тихо сказала я. «Средства есть». «Не стесняйся», — предупредил Славка. «Содержание человека в тюрьме — дорогое удовольствие». Последняя его фраза резанула мой слух. «Он что, издевается?» «Впрочем, не похоже. Просто неудачно выразился». Глава 4. Остаток дня я провела, бегая по оптушке со списком в руке. И если бульонные кубики, сигареты, кофе, чай и сахар я купила без всяких проблем, то дальше начались трудности. «Дайте шоколадную пасту Нутелла», — — потребовала я у бойкой девушки с золотыми зубами. — 27 рублей, — сказала девчонка. — Она стеклянная? — осведомился я. — Уж не железная, — гаркнула девчонка, решившая, что перед ней капризная покупательница. — Мне нужна пластмассовая баночка. — Дама! — раздраженно сообщила продавщица. — Приличные фирмы давным-давно отказались от пластика при упаковке харчей. Стекло намного гигиеничней, не выделяет токсины. — Мне нужен пластик. — А вот, ё-моё, народ дурной! — вскипела торгашка, хватая отвергнутую нутеллу. — Одна приходит, стекло требует, другой подавай пластмассу. Чистый дурдом! Ну за каким хреном тебе пластик? От усталости и раздражения я выпалила. Чтоб тебе никогда в жизни не знать, куда стекло не берут. Тетка мигом сменила тон. — Погодь, в тюрьму, что ли? Я кивнула. — Чего ж сразу не сказала? Укорила продавщица, высунулась из вагона и заорала. — Петька, к тебе дама подойдет, подбери ей там, на зону надо. Потом она повернулась ко мне и велела. — Ступай в 12-й павильон. — Кстати, кто у тебя там? — Брат, — вздохнула я. — Трусы купила? — Пока нет. — Плавки не бери, только семейные. — Откуда ты знаешь? — удивилась я. Девица отмахнулась. Муж сидел. 5 лет по очередям толкалась. — Ой, жаль мне тебя, тюрьма и зона родственников прям раздевает. А зэки только письма шлют, дай-дай-дай. Я добралась до нужного места. Конопатый Петька расцвел в улыбке и начал вываливать на прилавок банки. — Мне столько не надо. — Ты послушайся, — велел продавец. — Я 6 лет отсидел, все порядки знаю. Вот зубная паста, отечественная, в коробке. — Это, Петька, у вас в матросской тишине импорт нельзя, — раздался голос из другой палатки. — А у нас бутырки за милую душу брали. — А к нам в Рязань селедку пропускали, — крикнул кто-то из рядов. — Возьмите своему Ивасей, солененького завсегда хочется. — Лучше сладкого, — заорал парень в черной майке. — Карамелек, но не отечественных. Наши, когда бумажки снимают, в один ком слипаются. Я обалдела, закрутила головой, слушая советчиков. — А зачем обертки разворачивать? А птушка дружно захохотала. Одна из покупательниц, весьма элегантная дама в красивом брючном костюме, пояснила. — Надо все-все от одежды освободить, а сигареты россыпью в пакетики. Подбадриваемая со всех сторон, я затарилась под завязку и потащила подпрыгивающую на выбоинах тачанку к дому. Это что ж получается? Полстраны сидела, а вторая половина сейчас сидит. Никогда не думала, что столько людей знакомо с тюрьмой и зоной. Детей дома не было. Кирюшка отправился на секцию бодибилдинга, а Лизавета унеслась в бассейн. На холодильнике висела прижатая магнитом записка. Лампуши убежали, очень торопились, собаки не гуляли. Я с тоской оглядела пейзаж. Кроме желавших срочно выйти во двор псов, в мойке громоздилась еще гора посуды. Наверное, к ребятам приходили друзья, потому что в нее были навалены 6 тарелок, куча чашек, а на плите стояла абсолютно пустая кастрюля из-под супа. Вообще-то я не имею ничего против, когда Кирюшка и Елизавета принимают гостей. Прошу только снимать у порога ботинки. Но бросать горы немытой посуды — это просто безобразие. Я даже не подумаю вымыть этот Эверест, покрытый засохшим жиром. Вот вернутся и сами помоют. Но бедные собаки не могут так долго ждать. «Гулять!» — велела я. Толкаясь и повизгивая, стая понеслась к выходу. Я прихватила поводки и, помахивая кожаными шлейками, вышла во двор. На скамеечке у подъезда сидела лифтерша баба Зина. — Ты дома? — удивилась она. — Только что пришла. — К Как же ты мимо прошмыгнула, я и не заметила. Я тактично промолчала. Примерно полгода назад жильцы нашей многоэтажной башни, напуганные все ухудшающейся криминальной обстановкой в Москве, решили установить в подъезде охрану. Сначала созвали общее собрание, на котором лаялись примерно 2 часа, обсуждая вопрос о домофоне. Собственно говоря, все, кроме Андрея Борисовича из 75-й квартиры, были за. Но вот господин Горелов был категорически против. «Не буду я платить за ваш дурацкий домофон», — шипел он. «Ко мне никто не ходит». После долгих дебатов пришли к консенсусу. Абонентную плату Горелова раскидать по всем квартиросъемщикам. «Дрянь это ваша штука!» — сердито выкрикнул Андрей Борисович, покидая просторный холл 1-го этажа, где толпились жильцы. «Через день сломается». К сожалению, он оказался прав. Домофон перестал работать на 5-е сутки после установки. Его без конца чинили, потом плюнули и поняли, что лучше всего нанять консьержку. К делу подошли творчески, поставили у входа стол, на него водрузили телефон, повесили табличку, спрашивая вас о цели визита, дежурный не совершает бестактность. Он выполняет постановление общего собрания жильцов. По идее, лифтерша обязана интересоваться у каждого постороннего, куда идете, а потом звонить в нужную квартиру и спрашивать, ждут ли хозяева гостей. Но на деле опять вышло по-другому. Сначала все думали, что у входа в подъезд будет находиться охранник из частного предприятия «Аргус». Но в этой фирме запросили такие деньги, пришлось искать варианты попроще. Тетушку с вязанием. Так у нас появилась баба Зина. Сначала показалось, что она самый лучший вариант. Проживает в нашем же доме на 2-м этаже вместе с дочкой и внучкой. Но потом достоинство превратилось в недостаток. Марина, дочь бабы Зины, целыми днями пропадает на службе. Когда 8-летняя Леночка прибегает из школы, бабушка-лифтерша галопом несется домой, чтобы покормить внучку. И потом, в течение дня, неоднократно отлучается к себе, чтобы проверить, делает ли Лена уроки, какую передачу смотрит по телевизору, не зажгла ли газ. Так что ее частенько не бывает на рабочем месте. Жильцам, которые платят охраннице зарплату из своего кармана, такое положение вещей не слишком нравится. И они жалуются на консьержку в правлении кооператива. Бабе Зине влетает по 1-е число. И неделю после, нагоняя, она с надутым лицом интересуется даже у обитателей дома, которых великолепно знает. Куда идете? Есть еще одно качество, за которое я не слишком люблю Зинаиду Марковну. Она самозабвенная сплетница, обожающая собирать сведения про всех. И как только просочилась, недоумевала бабка, ни на секунду не отходила, разве в туалет только? Наверное, в эту минуту я и вошла. «Ишь, носится!» — неодобрительно заметила старуха, недолюбливающая животных, и без всякой паузы добавила. «К тебе женщина приходила!» «Кто?» — удивилась я. «Сейчас!» — пробормотала консьержка и пошла в подъезд, недовольно бурча. «О, ругайте меня без конца!» «Александру Михайловичу жалуетесь, а, между прочим, я работаю как часы, всех посетителей записываю в журнал, зря не пускаю». Я ухмыльнулась, глядя, как она раскрывает амбарную книгу. Только вчера председатель нашего кооператива Саша Веревкин выдрал у бабы Зины из хвоста все перья. Я как раз возвращалась домой и слышала, как он громовым басом вещает. «Еще одна претензия, Зинаида Марковна, еще одна претензия, и мы расстанемся. Между прочим, 1200 в месяц получаете, а у меня в институте доцент всего 900 имеет». Ясно теперь, отчего баба Зина записала данные моей неожиданной гости. «Ага», — удовлетворенно отметила старуха, — «Надежда Колесникова. Знаешь такую?» Я растерянно заморгала. «Надежда? Последнее амурное приключение Володи Костина. Женщина, которая может подтвердить его алиби. Зачем я ей понадобилась? А что она сказала? Зинаида Марковна вытащила из стола бумажку. Вот, я как велено бдительность проявляю. Наверх не пустила, сказала, ты вечером заявишься. Она тогда цидульку накорябала и хотела на дверь прикрепить. Но я свои обязанности знаю и... «Давайте!» — не выдержала я. «Держи!» — рассердилась баба Зина. «Стоит только на 5 минут в сортир сбегать, мигом орать начинают. А как работу сделаешь, и спасибо не скажут». Я хотела было ответить, что за службу она получает зарплату, но решила не связываться с противной старухой, а просто вышла во двор и развернула небольшой листок. У Нади не нашлось ручки, и она нацарапала карандашом для подводки бровей. «Уважаемая Лампа, мне срочно необходимо с вами побеседовать по ужасно важному вопросу. Пожалуйста, как придете, немедленно позвоните по этому телефону. Буду ждать дома. Очень прошу, не медлите. Речь идет о Володе Костине, вернее, о жизни и смерти». Быстро кликнув собак, я поднялась в квартиру и набрала номер. Гудки мерно падали в ухо. 5-й, 6-й, 7-й. На 12-м раздался весьма раздраженный голос. — Слушаю. — Позовите, пожалуйста, Надю. — Кто говорит? — командным тоном отчеканил собеседник. — Я хотела было сказать Евлампия Романова, но отчего-то выпалила совсем другую фразу. — С работы. Колесникова не вышла утром. Начальник велел узнать, что с ней. — Сообщите свою фамилию, имя, отчество и телефон, — потребовал мужик. Я обозлилась. — Размер ноги или объем талии не нужен? — Если Надежды нет дома, так и скажите. Если есть, позовите скорей. Директор страшно злится, может даже уволить. Надежда Колесникова скончалась несколько часов тому назад, — сухо ответил мужчина. Вы разговариваете с лейтенантом Шохиным. — Боже! — закричала я. — Что случилось? — Несчастный случай. Как вас зовут? — Таня Иванова, — быстренько ответила я и повесила трубку. Несколько минут я, не понимая, как поступить, смотрела в окно, за которым опять начался мелкий противный дождь. Потом позвонила Рожкову. «Козлов!» — раздался ответ. «Миша, здравствуй. Это Евлампия Романова. Позови Славу». «Привет, Лампа!» — обрадованно ответил Мишка. «Хорошо, что ты сама позвонила. Где находишься?» «Дома». «Но погоди тогда, я занят жутко. Звякну через пару минут». Я покорно села у аппарата. «Что там у них происходит?» Осторожный Мишка явно не захотел разговаривать со служебного телефона из комнаты, набитой коллегами. И теперь ищет укромный уголок, чтобы воспользоваться мобильным. Прошло целых 10 томительных минут, пока не раздался тревожный звонок. — Лампец, слушай, — велел Мишка. — Славка сказал, что завтра ты понесешь сумку туда, где была сегодня. Поняла, куда? — Да, в бутырку. Мишка крякнул. — Давай без уточнений. Словом, явишься по нужному адресу ровно в 17:00, ни раньше, ни позже. Поняла? — Ага. — Опять поднимешься, где была, а там пост. Попросишь, чтобы дежурная набрала 3:26 и позвала Алексея Федоровича. Он выйдет, и дальше будешь его слушаться. — А сколько ему платить? — Не знаю. — Сам, небось, скажет, — протянул Козлов. — Ну, Покедова. — Мишка, погоди. — Чего тебе? — недовольным голосом протянул мужик. — Говори быстрее, в этом аппарате живые доллары щелкают. — Славка где? — В отпуск ушел. — В отпуск? — А что тебя удивляет? Ему положен, как всем. — Но он мне вчера ничего не сказал. — Но уж этот вопрос не ко мне. Звони к нему домой и объясняйся. Давай, целую. — Мишка! — Да чего тебе? Всю карточку выговорила. Вот уж не думала, что Козлов такой жмот. Узнай мне адрес Надежды Колесниковой. — Кого? — Телефон ее запиши и скажи, на какой улице она живет. — Зачем? — Надо. Впрочем, могу объяснить, но тогда твой Би-плюс точно весь закончится. — Хорошо, завтра позвоню. Сейчас это очень нужно. — Господи, да как вы мне все надоели! — в сердцах воскликнул Мишка. — Ладно, жди, да не садись на телефон задом. Наберу один раз, услышу, что занято, и все, дозваниваться не стану. — Идет, только вспомни про карточку. Лучше не болтай, а дело делай. Мишка отсоединился. Я пошла на кухню и поставила на огонь хорошенький чайничек, купленный не так давно в магазине «Ваш дом». Много лет тому назад мы с мамой отдыхали в Риге. По советским временам Прибалтика считалась почти за границей. Продавщицы там улыбались покупателям, да и на полках было побольше товара, чем в Москве. Стояло жаркое лето, и вся Рига от мала до велика ходила в белых носочках. Парни, девушки, элегантные дамы, старушки и школьники. Еще поражала чистота на улицах и невероятное количество кафе с великолепной сдобой. Один раз мы с мамой заглянули в такой кофейный подвальчик. Я с удовольствием выпила лимонад, а мамуля попросила чай. Ей принесли хорошенький, абсолютно прозрачный чайничек с ярко-красной пластмассовой крышкой. — Какая прелесть! — воскликнула мама. — Где можно купить такой? Официантка мило улыбнулась. — Не знаю, загляните в универмаг на рыночной площади. Мы побежали по указанному адресу, но ничего, кроме эмалированных кастрюль, не нашли. Впрочем, по тем временам и они были редкостью, поэтому, обвесившись покупками, мы были довольны. Потом желание иметь такой прозрачный чайничек поутихло. Но позавчера я заглянула в хозяйственный и ахнула. Возле кассы стоял он, тот самый, с красной крышечкой. Вернее, емкостей для кипячения воды там была куча, от крохотных до ведерных. И все, как одна, стеклянные, с пурпурным верхом. Испытав острый приступ ностальгии по давно ушедшим счастливым дням детства, я мигом сделала покупку и сейчас смотрела, как со дна вверх поднимается цепочка мелких пузырей. Телефон зазвонил, я схватила трубку. — Записывайте, — сухим, почти ледяным тоном проговорил Мишка. — Вы меня слышите? — Ага, значит, говорит из кабинета, и хочет, чтобы находящиеся вокруг люди не знали, с кем он разговаривает. — Вам следует обратиться по адресу: улица Столпера, 9, квартира 12. — Господи, где ж это находится? — Не имею понятия, — отрезал Козлов и, не попрощавшись, отсоединился. Я кинулась на улицу. В бардачке моих «Жигулей» есть «Атлас Москвы». Вожу я машину не так давно и делаю это пока не слишком уверенно. По незнакомому маршруту предпочитаю не ездить. Но если уж жизнь заставляет, сначала прокладываю путь по карте. Улица Столпера, к огромной радости, оказалась совсем рядом. Шла между Смольной и Зеленой, буквально в 5 минутах езды от нашего дома. Сев в копейку, я, старательно соблюдая все правила, заняла место во втором ряду справа и покатила вперед. Так, сейчас доберусь до разворота, не забыть включить мигалку. Некоторые люди, например, Катя и Сережа, едут совершенно спокойно, да еще болтают за рулем на разные темы. Я же так не могу. Все мое внимание приковано к дороге. И дистанцию впереди идущей машины я держу максимальную. На тех водителей, в основном мужчин, которые, обгоняя мои «Жигули», вертят пальцем у виска, я не обижаюсь. Просто представляю, как бы они выглядели за арфой. Кстати, заднее стекло моей копейки украшено надписью «Извините, еду как могу». И большинство водителей улыбается. Ну а идиот он везде идиот, не только на дороге. Возле дома Нади нашлось лишь одно место для парковки, но туда нужно было заезжать задом. Я же пока не умею выполнять этот трюк, поэтому просто оставила автомобиль на соседней улице и быстрым шагом вернулась к светлой блочной башне, точь-в-точь такой, как та, где живем мы с Катюшей. У подъезда настороженно гудела толпа, и сразу было понятно, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Прямо на тротуаре белела скорая помощь, вернее, автомобиль с глухими железными дверьми и красным крестом на крыше. Труповозка, такое малопоэтичное название, носит в народе этот кабриолет. Рядом припарковались два «Рафика» с надписью «Милиция» и серая «Волга». «Что случилось?» — спросила я у женщины с болезненно-отечным лицом, сидевшей на лавочке чуть поодаль от входа. «Надька Колесникова из 12-й померла», — равнодушно ответила баба. «Сейчас выносить будут». «Да ну!» — всплеснула я руками. «Не может быть! Надя из 12-й? Какой кошмар! Только утром мы разговаривали». «Знаете ее?» — спросила тетка, ощупывая мое лицо какими-то больными глазами с воспаленными белками. «Вот жалость!» — вздыхала я. «Подруга, что ли?» «Да нет, комнату она мне сдать обещала». «Надька?» «Ну да, чего странного. Хорошие деньги даю, целых $50. «Интересно», — протянула баба. «У ней однокомнатная». Я прикусила язык. Да уж, не слишком удачный придумала я повод, но отступать было поздно. «Не знаю. Она сказала, что сама живет у мужа, а...» «Кто?» — перебила меня бабища. «Кто живет у мужа?» «Надежда». «Какая?» «Колесникова. Из 12-й квартиры», — терпеливо ответила я. «Она сказала, что ее супруг работает шофером-дальнобойщиком». «Это ты все перепутала», — заявила тетка. «У Надки Колесниковой никакого супружника не было и нет. Одна жила. Ну, ходили к ней всякие парни». «Но это ж не мужья». «Ты, небось, с Нинкой из 13-й говорила? Вот у ней и Лешка водилой служит, и комната ей свободная в коммуналке. Там раньше бабка проживала, да померла. Вон Нинка стоит, видишь, у подъезда в красном платье? Ну, та, которая ревет. С Надькой Колесниковой они дружили. Ишь, как убивается!» Я послушно подошла к довольно полной блондинке и тронула ее за плечо. «Простите, Нина». «Да», — шмурыгнула носом толстушка. «Слушаю. Нам надо поговорить. Вы из милиции?» Я секунду поколебалась, потом решительно сказала. «Да. Вы вроде дружили с покойной». В этот момент толпа, зашевелившись, вздохнула и подалась назад. Из подъезда вышли два мужика в коротких голубых халатах. Они несли необычные оранжевые носилки, похожие на гигантскую мыльницу без крышки. Внутри лежал черный пластиковый мешок, наглухо застегнутый на молнию. — Ой, горюшка! — всхлипнула Нина. — Ой, беда! Ой, подружка моя дорогая! Что ж ты наделала? Женщина принялась судорожно тереть глаза. Я осторожно спросила. — Может, сядем? — Вон там, на пустую лавочку. — Не надо! — неожиданно спокойно ответила Нина. — Лучше поднимемся ко мне. Дома хоть нормально поговорим. Глава 5. Мы поехали наверх, устроились на кухне, заставленной и захламленной. Чего тут только не было. Отчего-то подключены были сразу две стиральные машины, вятка, автомат и канди. На подоконнике теснились банки, пустые бутылки, чашки и электромясорубка. На обеденном столе, без признаков клеенки или скатерти, лежали куски хлеба, открытая пачка масла, пакетики с растворимым кофе Пеле, записная книжка и расческа, из которой торчали клочки седых волос. Впрочем, уже через секунду в кухню вбежала грязная серенькая собачка, я поняла, что это не волосы, а шерсть. «Давно вы знакомы с Колесниковой?» — строго спросила я официальным тоном. Нина вздохнула. «Дай бог памяти. В дом этот въехала году в 1983. Родители тут квартиру получили. Мне было 4 года. — А сейчас вам сколько? — весьма невежливо брякнула я. — 21, — спокойно пояснила Нина. — Надо же! Самое меньшее я дала бы ей 30-ник. Эк ее разнесло в столь юном возрасте. И потом, что за дурацкая прическа? Если не ошибаюсь, в парикмахерских, тех самых, где клиентов стригут по 50 рублей, этот фасон называется незатейливо, химия на крупные палочки. Но, к сожалению, через неделю после процедуры волосы повисают, словно кусок прошлогоднего сена на заборе. Во всем мире давным-давно придумали щадящие завивки, в результате которых вы становитесь обладательницей роскошных переливающихся локонов. Но российские женщины предпочитают химию. «А Надьке 3 исполнилось», — продолжала Ниночка. «Мы потом вместе в садик ходили и в один класс попали, несмотря на год разницы. Учились подружки плохо. После 8 класса отправились получать специальное образование. Мы на медсестер выучились», — простодушно выкладывала свою незатейливую биографию Нина. «Так вы медичка?» — недоверчиво спросила я, покосившись на грязь. «Да», — кивнула девушка, — «в больнице работаю, на улице Топильского». «А Надя тоже там служила?» Девушка немного замялась, а потом невесть, почему вдруг стала рассказывать о том, как нелегок труд медсестры. К вечеру ноги гудят, прямо отваливаются, спина ноет, никаких сил не остается. Ночью вздремнуть совершенно невозможно. То одна из палаты орет, то другая. Капризные все противные. Это им не так, то им не подходит. Нет бы, полежали тихонечко, потерпели. Так нет, воют на разные голоса. Сестра, уколи обезболивающее. А где я его возьму? Медсестры люди подневольные. Что доктора прикажут, то и делают. Впрочем, врачи у нас нормальные. Вот если б не больные, то и работа вроде ничего. Я вздохнула. Один раз, еще учась в консерватории, я сидела в туалете, запершись в кабинке, а к умывальнику подошли 2 преподавательницы. Одна, читавшая курс истории музыки, со вздохом сказала: «Такие люди вокруг приятные, музыканты, композиторы. Вот если б не студенты, жизнь была бы прекрасна». «Надя с вами работала?» — прервала я стоны Ниночки. «Да нет, она ушла. Очень тяжело». «А где она трудилась?» «Ну, замялась девушка. Дома сидела». «Ну, нет, конечно, кушать-то надо и одеться хочется. А денег никто не даст, родители у ней померли». «А где она работала? Назовите место». Нина принялась растерянно вертеть в руках грязную чайную ложечку. «Ой, что это я, кофейку хотите? У меня и конфеты есть, и булочки с корицей». Она подскочила и бросилась к плите, приговаривая: «Давайте, давайте, горяченького со сладеньким». «Сядь», — велела я, — «прекрати дергаться. Булки я не ем, и тебе очень не советую увлекаться. Лучше салат из овощей и отварное мясо без хлеба. Картошку, еще йогурт с нулевой жирностью и снятого молока». Нина сморщилась. «Я люблю сливочный, он вкуснее». Я посмотрела на валики жира, выпирающие из-под ее красного платья, и вздохнула. В конце концов, в мои обязанности не входит чтение лекций по диетическому питанию. «Немедленно отвечай, где работала Надя. Прекрати ходить вокруг да около». Девушка села на табуретку и прошептала: «Ну, теперь ей ничего не будет, раз померла». «Она торговала желудком беременные ослицы». «Чем?» — оторопела я. «Ну-ка, повтори». «Желудком беременные ослицы», — покорно высказалась еще раз Ниночка. Я разинула рот. Чего только не бывает в наше время. Про Гербалайф, тайские таблетки с глистами, «Желчные камни крупного рогатого скота» я читала в «Из рук в руки». Но про слов? А где ж она брала его? Кого? Ну, желудок ослицы. В гастрономе покупала на Ленинградском шоссе. А зачем его продают? Но для какой цели? Едят сей продукт? Или к больным местам прикладывают? Ниночка тяжело вздохнула. Ну, слушайте, видимо, делать нечего, придется правду рассказать. Надюша недолго проработала медсестрой. Вскоре шприц, клизма и капризные пациентки ей надоели, и девушка ушла. Где она только потом не трудилась. Продавала билеты в кинотеатре, торговала на рынке косметикой и колготками, бегала по домам от фирмы, производящей витамины, и пекла блинчики в павильоне «Русские блины». Но никакой радости ни одна из работ не приносила. Да и фиг с ней с радостью. Были бы деньги, но их-то как раз и не платили. На рынке хозяин давал по 50 рублей в день. В блинах выходило около 1000 в месяц. А за витамины вообще шел процент, и, протаскавшись весь день по крутым лестницам, можно было вернуться домой с пустыми руками. Жизнь казалась Надюше беспросветной, и она часто жаловалась более удачливой Ниночке. Господи, вон в газетах пишут, богатые старики обожают молоденьких. А где найти такого дедушку? Уж я бы его ублажала со всех сторон. Денег хочу, ничего другого не надо. Денег, долларов. Я, Нинка, за баксы на все согласная. Ниночка вздыхала и предлагала подруге. Ну, хочешь, возьми у меня 200 рублей. Просто так, без отдачи. Надежда закатывала глаза. И что на такую сумму можно сделать? В Макдоналдс пойти? Да нет, не ног, мне 1000 нужны. Ей-богу, если б могла, пошла бы в проститутки. Только меня с души воротит при виде грязных парней. А дедушку ищешь? — хихикала подруга. Так небось они импотенты, — пояснила Надя. Зимой Надежда, стоявшая на морозе за прилавком с колготками, заработала воспаление придатков. Сначала, как все женщины, она хотела перетерпеть и не ходить к гинекологу, но потом боль скрутила так, что пришлось переться в женскую консультацию. Естественно, у кабинета сидела очередь, штук 6 беременных женщин и 2 не слишком молодые тетки. Одна из будущих мамаш стала громко жаловаться на многочисленные болячки. Надюшу чуть не затошнило от отвращения. Но другие бабы с животами мигом подхватили тему и начали рассказывать о своих недугах. Только одна с огромным пузом молчала. Когда остальные стали восклицать, лишь бы на ребенке не отразилось, сидевшая до сих пор тихо беременная резко сказала: «Естественно, отразится. Сами подумайте, могут с гнилого дерева сладкие яблочки упасть. Весь ваш токсикоз, повышенное давление и запор младенцу боком выйдут. Родится больной». «Делать-то чего?» — растерянно спросила самая молоденькая. «Мне тоже плохо было. Зато потом люди надоумили, что нужно отваривать по маленькому кусочку желудка беременной ослицы и пить воду. Мясо съедать на ночь. 3-4 процедуры и все. Я, например, про все недуги позабыла, и мой малыш, в отличие от ваших, родится здоровым». «А где его берут, желудок этот?» — робко поинтересовалась молоденькая. «А мне из Средней Азии присылают. Самый лучший. Вот только что поезд встретила. 10 порций получила. Дорогой только, зараза. Одна доза 100 баксов. Но ради здоровья сына я на все согласна. Хотя мне этот уже желудок ни к чему. Рожать не сегодня-завтра. Да и не болит ничего, но все равно купила. В морозильник суну, а потом подругам раздам, когда беременеть надумают». Воцарилось молчание. Потом рыжая девушка, сидевшая у самого кабинета, попросила: «Если вам ни к чему, продайте мне, а? Вот $300. Трех порций достаточно?» «Конечно, много даже, и одной хватит». «А мне одну можно?» — подала голос брюнетка из угла. «Только $100 с собой». «Сейчас мужу позвоню», — оживилась третья. «Он мне оставшиеся купит». «Почему это все тебе?» — окрысилась блондинка с золотым зубом. «Я тоже хочу здорового ребенка». Торговка зашуршала пакетами, вытащила наружу нечто, страшно напоминавшее по виду коровий рубец, и получила от покупательниц в общей сложности $1000. Надюша только вздохнула, увидав, как беременная прячет зеленые бумажки. Гинеколог осмотрел Надежду и велел сдать кровь на анализ. Каково же было ее удивление, когда на следующее утро в очереди к кабинету, где брали кровь, она опять увидела двух баб, тех самых, что вчера сидели к гинекологу. И опять одна, жалуясь на отвратительное самочувствие, завела всех на разговор о болячках, а другая принялась торговать ослиным желудком. Но самое удивительное было не это. Бойкие бабы были уже не беременными, от их огромных животов ничего не осталось, и обе нацепили на стройные бедра узенькие джинсики-стрейч. Надюша мигом смекнула, в чем дело, и пришла в полный восторг. Сразу из поликлиники она отправилась в мясной магазин, отдала 40 рублей за килограмм рубца и предложила Нине работать на пару. Но медсестра побоялась дурить народ. Тогда Надюша взяла в напарницу другую девушку, и синдикат целителей заработал на полную мощь. «Они иногда по $1000 в день имели», — вздыхала Ниночка. «Надюшка оделась, ремонт сделала, мебель купила, отдыхать съездила. И вот бац, умерла. И все из-за денег. Кабы не жуткие тысячи, что у нее в руках оказались, не погибла бы моя подруга». «А при чем тут деньги?» «Ну как же», — удивилась Нина. «Надьку током убила. Машину она посудомоечную купила, автоматическую. По мне так совершенно ненужная вещь. Ну ладно, стиральные. Белье тяжело руками ворочить. А тарелки? Тьфу!» Вот тут милейшая Ниночка не права. Прибор, превращающий грязные жирные кастрюльки в скрипящие от чистоты предметы, великолепная вещь, и я давно хочу купить такую штуку. «Да и посуды у нее никакой», — пожимала плечами Нина. «Ну сколько там грязи у одинокой бабы наберется?» «Но она захотела агрегатик, купила и умерла». «Отчего?» «Да говорю же, током дернула», — шмыгнула носом Нина. «У нас в доме проводка старая, земли нет. Раньше, когда у народа только холодильники и телевизоры стояли, еще куда ни шло. А теперь у всех чего только не завелось, вон у Федотовых из 14-й, чисто магазин бытовой техники. Да и у Надьки полна коробочка была. Тостер, ростер, СВЧ-печка, гриль, даже ножиточка. И та от тока работала, и консервный нож электрический, и тесак для мяса. Иногда вечером у нас лампы таким желтым светом горят. Ну, в общем, перегрузка вышла. Надя подошла к посудомойке и, небось, мокрыми руками включила. Ну, ее и долбануло до смерти. Так и нашли возле машины. Тут до глупой Ниночки дошло, что она беседует с представителем милиции. И девушка добавила: «Да вы, небось, лучше меня все знаете». Я проигнорировала последнее замечание и спросила: «Расскажите о ее взаимоотношениях с Владимиром Костиным». «С кем?» — изумилась Нина. «У Надежды был роман с Владимиром Костиным, и вы, как близкая подруга, не могли не знать этого. Скажите, он в конце августа часто бывал у нее?» Нина поджала губы. «Не видела такого. У нее вообще мужиков не было с весны». «Да? А муж? Она же замужем». «Кто?» — удивилась Нина. «Кто замужем?» «Надя». «Да что вы!» — отмахнулась девушка. «Неправда это! Она хотела, конечно, супруга-то иметь, но ничего не получилось. Ухаживать ухаживали, а под венец не вели. Кто вам про мужа наболтал?» «Да вот нашлись люди. Говорили, якобы он шофер-дальнобойщик». «Ой, это ее со мной перепутали!» — отозвалась Нина. «Мой муженек фуры гоняет. Сейчас в Хельсинки отправился. А у Надьки никого, одна одинешенька. Хотя, если б захотела, мигом в ЗАГС побежала. Охотников много было». «Значит, никакого кавалера по имени Владимир Костин у нее не было?» «Нет, я бы знала. Она вообще 28 августа отдыхать уехала и вернулась только за день до смерти». «А куда ездила?» Нина задумалась. «Сейчас покажу». Она на секунду вышла из комнаты и вернулась, держа в руках черную майку с надписью «Афины». «Во! А где такой город?» «В Греции. Вот туда она и ездила». «Вы точно знаете?» «Конечно. У Надьки от меня тайн не было», — обиделась Нина. «Вернулась загорелая, веселая». Спустя 10 минут я уже была у метро, плохо понимая, что делать дальше. Неисправные бытовые приборы очень опасны. Пользоваться незаземленной техникой не рекомендуется. Кстати, западные производители очень педантичны. Не так давно, на мой день рождения, Володя принес замечательный подарок — кухонный комбайн, который без всякого труда с вашей стороны трет морковь, режет лук, шинкует капусту и взбивает яйца. Так вот, руководство по эксплуатации открывалось фразой: «Пожалуйста, никогда не прикасайтесь к работающему комбайну мокрыми руками». Надежда пренебрегла правилами безопасности. И хотя тысячи хозяек ежедневно хватаются отнюдь не сухими ладонями за различные агрегаты, призванные облегчить их тяжелый труд, не повезло именно ей. Судьба или карма, как теперь принято говорить. Молча разглядывая витрины магазинчиков, я приближалась к метро. Может быть, и вправду кто-то на небесах управляет нашими судьбами. Один человек несется в самолет, отталкивая пытающихся удержать его сотрудников аэропорта, и попадает в катастрофу. А другой опаздывает, не может поймать такси. Приезжает в аэропорт тогда, когда стальная птица уже взмыла в небо и с жуткой скоростью летит навстречу своей гибели. Почему один погибает, а другой спасается? Накануне выхода в море подлодки «Курск» у одного из матросов случился приступ аппендицита ночью, за несколько часов до погружения. Его спешно отправили в госпиталь, а место заболевшего занял другой, такой же 19-летний парень. Отчего Господь решил спасти одного и убить другого? Нет ответа. Рок, карма, судьба. Внезапно мои глаза наткнулись на черную майку с надписью «Афины». «Давно такими торгуете?» — спросила я у продавщицы. «С мая», — улыбнулась та. «Ловко, да?» «Что ловко?» «Да хозяин придумал, смотри!» Она обвела рукой витрины. «Молодежь в основном берет. Девчонки молодые, для понта. Все есть. Париж, Лондон, Анталия, Кипр. На любой вкус». «Понт-то в чем?» Тихо спросила я, чувствуя, как начинает биться сердце. «У молодых денег на отдых нет», — засмеялась торгашка. А признаваться всем, что отпуск в Москве просидела или у бабки в деревне на огороде ковырялась, неохота. Но не престижно. Теперь принято в компаниях рассказывать, не сколько зарабатываешь, а где отдыхаешь. Вот ребята, в основном девчонки, конечно, автозагар купят, обмажутся, и мои маечки прибарахлят на сувениры.